исходное положение, сидя прямо на стуле. Одна рука помещается на затылок. Первая фаза изометрическая. Пытайтесь запрокинуть голову, как будто хотите посмотреть на небо, одновременно сопротивляясь этому движению рукой. Упражнение длится 10-20 секунд без движения. Вторая фаза. В конце можно слегка согнуть шею. Допустимо помочь этому рукой, которая лежит на затылке. Это движение растягивает задние мышцы шеи, которые участвовали в упражнении. Важно выполнять эту растяжку без насилия и без малейшей боли в течение 2-5 секунд. Упражнение четвертое. Ой-ой. Когда мы охаем, то часто качаем головой из стороны в сторону. Это движение является базовым в данном упражнении. Исходное положение, сидя прямо на стуле. Одна рука помещается на боковую поверхность головы. Первая фаза изометрическая. Пытайтесь наклонить голову в сторону, одновременно сопротивляясь этому движению рукой. Упражнение длится 10-20 секунд без движения. Вторая фаза. В конце упражнения можно слегка поохать, то есть наклонить голову в сторону рукой, которая лежит на голове. Другая рука при этом располагается на боковой поверхности шеи с противоположной стороны и создает опору для движения. Это упражнение растягивает боковые мышцы шеи, которые участвовали в движении. Важно выполнять эту растяжку без насилия и без малейшей боли в течение 2-5 секунд. Повторите упражнение для противоположной стороны. Упражнение пятое. Нет-нет. Выражение несогласия сопровождается поворотом головы. Это базовое движение. Исходное положение. Сидя прямо на стуле. Рот закрыт, зубы плотно сомкнуты. Ладонь одной руки помещается на щеку. Первая фаза изометрическая. Пытайтесь повернуть голову в сторону, одновременно сопротивляясь повороту рукой. Упражнение длится 10-20 секунд без движения. Вторая фаза. В конце упражнения можно слегка повернуть голову в сторону и слегка вверх с помощью руки, которая лежала на щеке. Другая рука при этом одновременно лежит на боковой поверхности головы с противоположной стороны и помогает вращению. Такое движение в конце упражнения растягивает мышцы шеи, которые участвуют во вращении. Важно выполнять эту растяжку без насилия и без малейшей боли в течение 2-5 секунд. Повторите упражнение для противоположной стороны. Упражнение шестое. Кошка смотрит вверх. Упражнение предназначено для тренировки мышц задней группы шеи. Исходное положение – стоя на четвереньках. Первая фаза – изометрическая. Плавно поднимайте голову вверх, посмотрите вверх. Удерживайте данное положение в течение 15-30 секунд. Это фаза напряжения. Вторая фаза – плавно опускайте голову вниз, она должна свободно свисать. Таким образом происходит растяжение задней группы мышц шеи. Выполняйте упражнение в течение 15-30 секунд. Это фаза расслабления. Повторите упражнение 1-3 раза. Упражнение седьмое. Кошка смотрит в сторону. Упражнение предназначено для тренировки мышц задней и боковой группы шеи, мышц шейно-затылочной области. Исходное положение – стоя на четвереньках. Первая фаза изометрическая. Плавно поднимайте голову вверх и одновременно поворачивайте ее в сторону, посмотрите вверх и в сторону. Удерживайте данное положение в течение 15-30 секунд. Это фаза напряжения.